Издательство «Эксмо». Песнь о Роланде. Сага о рыцаре и подвигах. Песнь о Роланде. Часть первая. Измена Ганелона. В Сарагосе совет, который держал король Марсилий. Песнь первая. Король Карл, наш великий император, целых 7 лет оставался в Испании. До самого моря завоевал он эту высокую страну. Ни один замок не устоял перед ним, не уцелело ни города, ни стены, кроме Сарагосы, стоящей на горе. Владеет ею король Марсилий, который не любит Бога. Служит Магомету и призывает Аполлона. Но бедствие постигнет его. Ему не спастись. Аой! Примечание. В момент, которым начинается описываемое в песне о Роланде действие, Карл, по словам легенды, изображается как владетель всей Северной Испании. Согласно историческим сведениям, в 778 году Карл действительно предпринял поход в Испанию. Перейдя Пиренеи, он овладел Пампелуной. Но перед Сарагосой, по-видимому, потерпел неудачу и завладел страной только до Эбро. На обратном пути из этой экспедиции произошла знаменитая Ронсевальская битва. Марсилий — личность, неизвестная в истории, но играющая значительную роль в эпических сказаниях того времени. Автор песни о Роланде, подобно многим своим современникам, воображал, что сарацины поклонялись идолам, как греки и римляне. Богами их по «Шансон дё жест» были Аполлон, Магомет и Терваган. Аой — восклицание, оканчивающее каждую строку и до сих пор остающееся необъясненным. Ни одно из многих предложенных толкований не установилось прочно. По мнению западных ученых Готье и Пари, аой служит припевом. При следующих строфах это восклицание не приводится. Конец примечания. Вторая. Король Марсилии находился в Сарагосе. Пошел он в сад под тень. Ложится на сине-мраморной площадке. Вокруг него более 20 тысяч человек. Взывает он и к своим герцогам, и к графам. Примечание. Певцы-поэты того времени, не зная учреждений мусульманских племен, давали им политическую организацию христианских народов феодального периода и употребляли названия герцогов «дюкс», графов, кюнт и баронов. Конец примечания. «Внемлите, сеньоры, что за горе удручает нас. Карл, император Франции, милый, явился в эту страну, чтобы разгромить нас». Примечание. Франц Дус, милая Франция. Обычный эпитет Франции в эпических произведениях. Конец примечания. «У меня уже нет войска, чтобы вступить с ним в бой. У меня нет людей, чтобы его разбить. Посоветуйте же мне, вы люди опыта, и спасите меня от смерти и позора». Ни один язычник, ни один не ответил ни слова, кроме Бланкандрина из замка Вальфонда. Третье. Бланкандрин меж язычников был одним из мудрейших. Рыцарь великой доблести, добрый советник в помощь своему властелину. И он сказал королю: «Не робейте, пошлите посольство к Карлу, этому гордецу и честолюбцу. Посулите ему верную службу и великую дружбу. Пошлите в дар медведей, львов и собак, 700 верблюдов, 1000 соколов, уже отлинявших». Примечание. Линяние у соколов составляло тяжелую болезнь, сопровождающуюся значительной смертностью. Поэтому соколы, уже отлинявшие, ценились дорого. Конец примечания. «Предложите ему 400 мулов, навьюченных золотом и серебром. Сколько может уложиться на 50 повозках? Словом, дайте ему столько монет чистого злата, чтобы король Франции мог, наконец, расплатиться с своими воинами. Но он слишком уж долго вел войну в этой стране. Пора ему вернуться во Францию, в Ахен. Вы последуете туда за ним, обещайте это ему, к празднику святого Михаила, и там, приняв христианскую веру, станете его ленником по чести и доброй воле. Потребует он заложников, пошлите ему 10 или 20, чтобы заручиться его доверием. Пошлем ему сыновей наших жен. Я первый отдам ему своего, хотя бы на смерть. Пусть лучше сложат они там свои головы, чем нам утратить честь и нашу землю и дойти до нищеты. Неверные ответствуют. Следует исполнить. 4. Сказал Бланкандрин: «Десницей моею и бородой, что развивается на моей груди, клянусь, вы увидите, внезапно французы соберутся и уйдут в свою землю, во Францию. Когда же каждый из них вернется в свой милый приют, Карл в своем Ахенском замке устроит на Михайлов день большое празднество. Настанет день, когда пора была бы вернуться вам, пройдет и срок. А Карл не услышит о вас никаких известий. Император горд, сердце его сурово. Он повелит обезглавить наших заложников. Но пусть лучше они потеряют там жизнь, чем нам утратить светлую, прекрасную Испанию и вносить столько страданий и горестей». «Так тому и быть!» — воскликнули неверные. 5. Король Марсилий окончил совещание. Тогда он призывает Кларина Балагуэрского, Эстрамарина и Эвдропена, пера своего, Приама с Гварланом бородатым, и Махинера с дядею его Магеем, и Жоймера с Мольбеном заморским, и Бланкандрина, чтобы передать им свой план. Так призвал он 10 из самых коварных. «Сеньоры бароны, ступайте! Вы отправитесь к Карлу Великому, что осаждает ныне город Кордову. В руках держите масличные ветви в знак покорности и мира. Если вам удастся примирить меня с Карлом, я дам вам вдоволь золота и серебра, земель и владений сколько захотите». Неверные молвили: «Сказано справедливо». 6. Совет свой окончил король Марсилий. Сказал он своим людям: «Сеньоры, отправляйтесь. Масличные ветви держите в руках. От меня скажите Карлу Великому Королю, что именем его Бога я молю сжалиться надо мной. Не пройдет этот первый месяц. Я последую за ним с 1000 моих верных, чтобы принять веру христианскую, и буду служить ему правдой и любовью. Если он хочет заложников, то, конечно, получит их». Сказал Бланкандрин: «Добрый выйдет для вас договор». 7. Марсилий велел привести 10 белых мулов, что когда-то прислал ему король Сицилии. Удила на них из золота, седла серебряные. Уселись на них 10 послов, держа масличные ветви в руках, в знак покорности и мира, и явились к Карлу, властителю Франции. Никак ему не уберечься, обманут они его. В Кордове совет, который держал Карл Великий. 8. Император радостен и весел. Он взял Кордову, разгромил ее стены, машинами поверг ее башни. Богатая добыча досталась тут его рыцарям — золотом, серебром, дорогим оружием. В городе не осталось ни одного язычника, что не принял бы смерть либо крещение. Император находится в Большом саду, вместе с ним Роланд и Оливьер, герцог Самсон и гордый Ансиис, Жофрей Анжуйский, знаменосец короля, там же Жерен и Жерье, а с ними и многие другие, люди старые и с бородами, 15 000 рыцарей, все франки из Франции. Примечание. Роланд и Оливьер — это Арест и Пилат, герои французских сказаний, сделавшиеся друзьями после страшного поединка, на котором они встретились как враги. Конец примечания. На белых коврах восседают рыцари и для потехи играют в кости. Более мудрые, старейшие, играют в шахматы. Легкие бакалавры резвятся. Примечание. Шахматы и кости играют большую роль во французских поэмах. Это игра знатных. Бакалавры — юноши, еще не посвященные в рыцари. Конец примечания. под елью близ шиповника, кресло из литого золота. Там сидит король, что милой Францией владеет. Бела его борода и кудри пышны. Прекрасен стан и осанка величава. Кто спросил бы о нем, узнает сам без указки. И послы спешились, поклонились ему с почтением и любовью. 9. Бланкандрин первый заводит речь и говорит королю: «Привет во имя Бога Всехвального, которого вам надлежит почитать. Так возвещает вам славный король Марсилий. Хорошо ознакомившись с вашей спасительной верой, он весьма желает разделить с вами свои богатства. Он посылает вам львов, медведей, своры борзых, 700 верблюдов, 1000 отлинявших соколов, 400 мулов, навьюченных серебром и золотом, сколько можно уложить на 50 вазах. Вы получите столько монет из чистейшего золота, что уплатите всем вашим воинам. Довольно вы побыли в этой стране, вам должно возвратиться во Францию, в Ахен. Он последует за вами, так он сам сказал. Примет там ваш закон, сложив руки, станет вашим вассалом. От вас примет власть над Испанией». Император воздел тогда руки к Богу, опустил голову и стал думать. 10. Император поник головой, ибо слово его никогда не бывало поспешным, и по обычаю говорил он мерно. Когда же он поднял голову, лицо его было надменно. «Ладно, — молвили вы, — сказал он послам, — но король Марсилий — великий мне недруг, и потому словам вами произнесенным в какой мере могу я доверять? Мы дадим вам добрых заложников, — отвечал Сарацин. Вам будет их 10, 15, 20. В числе их пойдет мой сын, хотя бы на смерть, и вы получите, я думаю, еще знатнейших. Когда вы возвратитесь в свой владетельный замок, к великому празднеству на Михайлов день, мой повелитель, как сказано, последует за вами к источникам Ахена, для вас изведенным Богом, и там согласится принять христианство. Карл отвечал: «Так он может еще спастись». 11. Прекрасен был вечер, и солнце ясно. Карл повелел отвезти 10 мулов в конюшни, в большом саду приказал разбить шатер, и в нем поместил 10 послов. 12 слуг у них в услужении, ночь до рассвета они провели там. Император поднялся рано утром. Обедню и утренню отслушал король. Под ель отправился король, призвал своих баронов держать с ними совет. Он хочет действовать лишь заодно с французами. 12. Император идет под ель. Зовет он своих баронов к себе на совет. Тут герцог Ожье, архиепископ Турпин, Ричард Старый и племянник его Генрих, храбрый Оселин Гасконский граф, Тибальд Реймский с двоюродным братом Милоном, Жерье и Жирен тоже здесь. С ними пришел и граф Роланд, и благородный и храбрый Оливьер. Тут собралось более 1000 франков из Франции. Явился сюда и Ганилон, совершивший измену. И начался не к добру этот злополучный совет. Примечание. Ожье — сын датского короля Жофруа, один из знаменитейших героев французской народной эпопеи. Имя Турпина, архиепископа в Реймсе, встречается в истории, 756 год. Но здесь другое, скорее всего, вымышленное лицо. Замечательный тип феодального клерика-воина. Ричард I, герцог Нормандии, прозванный Старым или Без страха, умер в 996 году. Конец примечания. 13. «Сеньоры-бароны, — сказал император Карл, — король Марсилии прислал мне своих послов. Он сулит мне дать премного своих богатств — медведей, львов, своры борзых, 700 верблюдов, 1000 соколов отлинявших, 400 мулов, навьюченных арабским золотом, более 50 нагруженных телег. Но он мне велит возвратиться во Францию. Он проследует в Ахен, в мой замок, чтобы принять там нашу веру спасительную. Он станет христианином и от меня примет свои владения. Но таково ли его намерение, не знаю. Французы говорят, нам следует быть настороже. 14. Император окончил свою речь. Граф Роланд, вовсе не согласный с ним, поднимается и стоя возражает ему. Говорит он королю, поверить Марсилию было бы на горе. Вот уже целых 7 лет на исходе, как мы вступили в Испанию. Я вам завоевал Нобль и Камибль, взял Вальтиеру и землю Пина, да Балагуэру, Тюделу и Севилью. Король же Марсил всегда отличался коварством, ведь он послал к вам 15 своих язычников. Каждый нес масличную ветвь, и держали они вам ту же речь. Вы также совещались тогда с французами. Те одобрили вас по легкомыслию. Вы отправили к язычникам 2 своих графов. Один из них был Базан, другой — Базилий. Их обезглавили под Галтойской горой. Примечание. Подробное описание этого происшествия находится в поэме начала XIV века «Прис де Помплан». Конец примечания. «Ведите войну, как вы начали. Пошлите вашу армию на Сарагоссу. Осаждайте город хоть всю свою жизнь и отомстите за умерщвленных вероломным Марсилием». 15. Император поник головой. Он треплет бороду и дергает ус. Племяннику не ответил ни худо, ни ладно. Все французы молчат, не молчит лишь Ганилон. Он встает, выступает пред Карлом. И горделиво начинает такую речь. Говорит королю, «Вы были бы неправы, поверив безумцам, другим или же мне, если вам невыгодно. Если король Марсилии объявил вам, что готов, сложа руки, стать вашим вассалом и получить всю Испанию из ваших рук, а также принять нашу веру, всякий, кто посоветует отвергнуть такие предложения, мало помышляет о том, какая ждет нас смерть. Советом гордыни не должно увлекаться теперь. Оставим безумцев и будем держаться мудрых». 16. Тогда в свой черед выступил Немон. Бела его борода и кудри седы. При дворе нет лучше вассала. Примечание. Немон — сын баварского короля, которому Карл помог возвратить себе престол, отнятый узурпатором. Это Нестор французских эпических песен, старик осторожный и разумный. Конец примечания. И сказал он королю, «Слышали ли вы, что ответил вам граф Ганилон? Разумный совет, его бы послушать. Король Марсилии побежден в войне. Вы отняли у него все замки. Стенобитные машины ваши разгромили все его стены. Города его выжжены вами, воины разбиты. Если он просит вас о пощаде, грешно было бы требовать большего. К тому же он предлагает вам в обеспечении заложников. Пошлите ж к нему одного из баронов. Не нужно затягивать дольше эту великую войну». Французы молвили «Хорошо», — сказал герцог. 17. «Сеньоры, бароны, кого мы можем послать в Сарагоссу к королю Марсилию?» Отвечает герцог Немон, «Я пойду, если вам угодно. Дайте мне тотчас перчатку и жезл». «Нет», — ответил король, — «вы человек смышленный. Клянусь этой бородой и усами, вы не уйдете ныне так далеко от меня. Садитесь, когда вас никто не вызывает». Примечание. Назначение посла, как и вообще облачение в какое-нибудь право, инвеститура, была совершаема вручением назначаемому перчатки и жезла, то есть как бы руки и скипетра. Конец примечания. 18. «Сеньоры бароны, кого мы можем послать к сарацину, что царствует в Сарагоссе?» Отвечает Роланд, «Я мог бы отлично пойти туда». «Вы, конечно, не сделаете этого», — сказал граф Оливьер. «Ваша храбрость так пылка и заносчива, что я опасался бы беды. Если угодно королю, я пошел бы охотно». Император поник головой. Сказал он им, «Замолчите вы оба. Ни тот, ни другой не ступит туда ногою. Клянусь этой белеющей бородой, никто из 12 пэров не будет назначен». Французы умолкли, затихли. Примечание. Происхождение 12 пэров объясняется различно. Одни видят в них следы германского влияния и отождествляют с 12 соратниками, другие объясняют влиянием христианства и ссылаются на 12 апостолов. Вот имена 12 пэров Карла Великого. Роланд, Оливьер, Жерен, Жерье, Беранжье, Отон, Самсон, Анжелье, Ивон, Иворий, Ансаис и Жерар. Конец примечания. 19. Турпин Реймский выступил из ряда. Громким язычным голосом крикнул Карлу: «О, славный государь! Дайте мир вашим франкам! Вы уже 7 лет в этой стране, и много им было трудов и горя. Пожалуйте мне, государь, жезлоперчатку, и я отправлюсь к испанскому сарацину, да поговорю с ним по-своему». Император в гневе ответил ему: «Ступайте, садитесь на этот белый ковер. Не дерзайте говорить, пока я не прикажу вам». 20. «Рыцари франкские, — сказал император Карл, — изберите барона из моих владений, который отнес бы Марсилию мое послание и в случае надобности мог бы сразиться как должно». Тогда сказал Роланд: «Пусть идет Ганилон, мой вотчим. Оставим его здесь, вам не найти лучшего». Французы воскликнули: «Он справится отлично, и если позволит король, правильно будет пойти ему». Примечание. В хронике Турпина Роланд ни при чем в этом выборе. Ненависть Ганилона не мотивирована, измена — следствие подкупа. Конец примечания. 21. «И сказал король: Ганилон, подойдите и примите жезл и перчатку. Вы слышали, вас назначили франки». «Государь, — сказал Ганилон, — все это наделал Роланд. Не люб он мне будет всю жизнь, и Оливьер также, ибо он друг ему, и 12 пэров, ибо они его любят. Ненавижу их всех за то, и говорю это пред вами». И сказал король: «Вы слишком гневны, вы отправитесь, коли я повелел. Я поеду, но не сдобровать мне, как некогда Базилию и его брату Базану». 22. «Вижу, что мне не миновать идти в Сарагосу. Кто побывал там, назад не возвращался. Не забудьте особливо, что ваша сестра — жена мне. У меня сын, прекраснее его не бывало. Это Балдуин. Если выживет, будет он витязь. Ему завещаю мои земли и Лены. Берегите его, ибо глаза мои уже не увидят его». Карл отвечал: «Сердце ваше слишком нежно. Коли я повелеваю, нужно ехать». 23. И граф Ганилон весь подавлен тоскою. Он сбрасывает с плеч большой куний мех и остается в одном шелковом кафтане. Примечание. Блия. Одежда, надевавшаяся в военное время под кольчугой, а в мирное — под меховым плащом. Она обыкновенно изготовлялась из белой камки, обшитой по краям другой тканой шелковой материи фиолетового цвета. Конец примечания. Глаза его горят, и чело надменно. Он величествен станом и широк в плечах. Он так прекрасен, им не налюбуются его пэры. Молвит Роланду: «Безумец, за что эта ярость? Всем известно, что я твой вотчим. Так меня ты и обрек идти к Марсилию. Если Богом суждено мне вернуться оттуда, я навлеку на тебя такую печаль и горе, что продлятся они всю жизнь». Роланд отвечает: «Гордость и безумие. Все хорошо знают, что я не боюсь угроз. Но исполнить посольство должен ловкий человек. Если король соизволит, я готов пойти вместо вас». 24. Ганилон ответил: «Ты не пойдешь вместо меня. Ты не мой вассал, и я тебе не господин. Карл призывает меня к службе, и я пойду в Сарагосу, к Марсилию. Но уж там я наделаю чего-нибудь, чтобы порассеять свой великий гнев». Услыхав его речи, Роланд стал смеяться. 25. Когда Ганилон увидал, что Роланд смеется над ним, им овладела такая скорбь, что он чуть не умер от гнева. Он едва не лишился чувств. «Я не люблю вас», — сказал он графу. «Вы навлекли на меня этот несправедливый выбор. Праведный император, я перед вами и готов исполнить повеление ваше». 26. «Сир Ганилон», — сказал Карл, — «внемлите. Вы скажете от меня Марсилию, чтобы стал он, сложив руки, моим вассалом и готовился принять святое крещение. Я намерен дать ему в лен половину Испании, другую же половину — Роланду Барону. Если ж он не захочет подчиниться, я устрою осаду Сарагоссы, он же будет взят насильно и связан. Прямо отведен в Ахен стольный город. Приговор прекратит его жизнь, и он умрет в горе и унижении. Возьмите же это письмо за моей печатью и передайте язычнику в правую руку». 27. Император протянул ему перчатку с правой руки, но Ганилону хотелось бы не быть тут вовсе. Когда он намеревался взять ее, перчатка упала на землю. «Боже!» — воскликнули французы. «Что-то будет! Это посольство причинит нам великое несчастье!» «Сеньоры!» — сказал Ганилон. «Вам о нем будут вести!» 28. «Государь!» — сказал Ганилон. «Отпустите меня! Если уж нужно ехать, то мне нечего медлить!» «Поезжайте!» — сказал король. «Во славу Божию и мою!» И правой рукою он отпустил его и перекрестил. Затем он подал ему жезл и письмо. 29. Граф Ганилон идет к себе домой и, осмотрев свое оружие, отбирает лучшее, что только мог найти. Золотые шпоры прикрепляет к ногам. У бедра повязывает свой меч Мюрглейс и садится на ратного коня своего Ташбрена. Дядя его Гвинер придержал ему стремя. «Сколько рыцарей плачущих увидали бы вы там?» Примечание. Меч — излюбленное оружие витязей старофранцузского эпоса. Он является как бы живым существом. Ему даются особые названия. Мюрглейс — меч Ганилона, Дюрабдаль — Роланда, Альтклер — Оливьера и так далее. Меч состоял из длинного, широкого и плоского клинка, украшенного посредине желобком. Рукоять его состояла из дужек, которые часто покрывались золотом, короткой трубки и широкой массивной головки из хрусталя или золота. Конец примечания. Дядя его Гвинер придержал ему стремя. «Сколько рыцарей плачущих увидали бы вы там?» Все сказали ему: «О, барон, что вам за несчастье? Так давно уже вы при дворе короля, и все вас признают благороднейшим вассалом. Того же, кто присудил вам ехать, сам Карл Великий не сможет защитить. Графу Роланду не должно бы об этом и помыслить, ибо вы в столь близком родстве». Затем сказали: «Сир, возьмите нас с собою». «Боже упаси», — отвечал Ганилон, — «лучше умереть одному, чем стольким добрым воинам. Вы, сеньоры, возвращайтесь в милую Францию. Поклонитесь от меня моей жене и Пинабелю, моему другу и Перу, и моему сыну Балдуину, известному вам. Помогайте ему и чтите как своего господина». И пускается Ганилон в путь-дорогу. Посольство и преступление Ганилона. 30. Ганилон едет верхом под тенью масличных дерев. Он догнал сарацинских послов. Вот Бланкандрин ради него замедлил ход. Оба вступают в беседу, оба в ней искусны. «Странный Карл человек!» — воскликнул Бланкандрин. «Он завоевал Апулию и Калабрию, Константинополь и обширную Саксонию. Ради Англии переплыл он Соленое море и учредил лепту святого Петра». Примечание. На самом деле основание так называемой лепты святого Петра, налога в пользу святого престола, дело современника Карла Великого, короля Мерсии Оффы. Умер в 796 году. Конец примечания. «К чему же преследует он нас на нашей земле?» Ганилон отвечает: «На то его воля, и никогда не сможет никто ему противостоять». 31. Говорит Бланкандрин: «Доблестный народ французы, но ваши графы и герцоги весьма вредят своему повелителю, давая ему такой совет. Его и других лишь смущают и губят». Ганилон отвечает: «Поистине никого такого не знаю, кроме разве Роланда, да и тому еще будет позор». Намедни еще император сидел под тенью дерева. Племянник является перед ним, одетый в панцирь. Он только что взял Каркасонну. В руке он держал румяное яблоко. «Вот, государь», — сказал он своему дяде, — «вот короны всех королей я повергаю к вашим ногам. Должно бы смирить такую гордыню. Ежедневно он играет со смертью. Хоть бы убил его кто-нибудь, всем тогда будет покой». 32. Сказал Бланкандрин: «Грозен Роланд, коли хочет покорить все народы и подчинить своей власти все земли. Но чтобы выполнить это, на кого он рассчитывает?» Отвечает Ганилон: «На французов. Они так ему преданы, что в них недостатка не будет. Он столько им дарит золота и серебра, мулов и ратных коней, шелковых тканей и оружия. Император всем обязан его доблести. Он все завоюет отсюда до востока». 33. Сарацин взглянул на Ганилона. Хорош он станом, а взгляд его лукав, и содрогается все его тело, и Бланкандрин повел к нему речь. «Сир», — сказал он, — «выслушайте меня. Хотите отомстить Роланду? Выдайте его нам во имя Магомета. Король Марсилий будет весьма благодарен. Все свое богатство он вам предоставит». Ганилон выслушал его и поник головой. 34. Так долго ехали вместе Ганилон и Бланкандрин, что успели заключить между собою договор, как сообща приискать средства сгубить Роланда. Так долго ехали они вместе путем дорогую, что в Сарагосе сошли под Тисом. Под сенью ели находился трон, обвитый Александрийским шелком. Там сидел король, повелитель всей Испании. 20 000 сарацинов его окружают, но среди них не слышно ни звука, ни слова. Так все они жаждут услышать известий. Вот появляются Ганилон и Бланкандрин. 35. Бланкандрин выступает пред Марсилием. Он держит за руку графа Ганилона и говорит королю: «Привет вам именем Магомета и Аполлина, чьи святые законы мы чтим. Мы исполнили ваше поручение к Карлу. Он воздел обе руки свои к небу, вославил своего бога и не дал иного ответа. Вот он посылает вам одного из своих благородных баронов, человека могущественнейшего во Франции. От него вы услышите, будет ли вам мир или нет». Марсилий ответил: «Пусть говорит, мы выслушаем его». 36. Между тем Ганилон хорошо обдумал все и начал говорить весьма искусно, как человек, отлично знающий свое дело, и сказал королю: «Привет вам во имя Бога Всехвального. Его же мы должны почитать. Вот что повелевает вам Карл Великий, барон. Вы примете святое христианство. Карл оставит вам в Лен половину Испании. Другую половину получит Роланд, барон. Пригордого товарища будете иметь. Если вам не люб такой договор, он приступит к осаде Сарагоссы. Вас возьмут силою, закуют в цепи и отвезут в Ахен, стольный град. Там вас ожидает смертный приговор, и вы умрете в позоре и унижении». Король Марсилий был этим весьма потрясен. В руке он держал златоперую стрелу, ею хотел поразить Ганилона, но был удержан. 37. Король Марсилий изменился в лице и замахнулся древком стрелы. Ганилон, увидев это, положил руку на меч и извлек его из ножен на два пальца. Сказал он ему: «Как хорош ты и светил! Пока ты со мной при дворе короля, император Франции не скажет, что я умер один в краю чужом. Раньше лучшие поплатятся своею кровью. Молвили язычники: разнимем смуту». 38. Лучшие из сарацин упросили Марсилия, так что он снова уселся на троне. Сказал калиф: Вы бы подвели нас, затеяв поразить француза. Следовало его послушать и уразуметь. «Сир», — сказал Ганилон, — «мне надлежит это снести, но никогда не соглашусь за все золото, созданное Богом, за все сокровища, находящиеся в этой стране, умолчать, если мне это будет предоставлено о том, что Карл, могущественнейший из королей, через меня повелевает своему заклятому врагу». Ганилон был в собольем плаще, крытым александрийской шелковой тканью. Он сбрасывает его на землю, а Бланкандрин его принимает. С мечом же своим ни за что не хочет расстаться. Он держит правой рукою золотую рукоятку его. Язычники молвят: «Вот благородный барон», то есть рыцарь. 39. Ганилон приблизился к королю. «Напрасно вы прогневались», — сказал он ему. «Карл, владыка Франции, вам повелевает, вы примете веру христиан. Он даст вам в лен половину Испании, другую же получит Роланд, его племянник. При гордого товарища вы будете иметь. Если вам не люб такой договор, то приступят к осаде Сарагоссы. Вас возьмут силою и свяжут, и отвезут прямо в Ахенстольный град. Не дадут вам ни боевого, ни верхового коня, ни мула, ни лошака, чтобы доехать верхом. Бросят вас на жалкую клячу, а смертный приговор лишит вас головы. Вот письмо, что посылает вам наш император». И правой рукой он подает его язычнику. Примечание. В старину в обычае посла было, что встречается равно и в нашем эпосе, наговорить враждебной стороне как можно больше оскорблений. Конец примечания. 40. Марсилий побледнел от гнева. Он ломает печать, роняя воск, глядит на письмо и видит его содержание. Он плачет, рвет свою белую бороду, встает и говорит зычным голосом: «Смотрите, сеньоры, что за безумие! Карл, властитель Франции, велит мне припомнить о его великом гневе по поводу Базана и брата его Базилия, что я повелел обезглавить на Галтойских горах. Если ж своему телу хочу я обеспечить жизнь, то должен отправить к нему дядю своего, калифа. Не то он меня не взлюбит». Ни один язычник не дерзнул сказать ни слова. После Марсилия заговорил его сын. Он сказал королю: «Речи Ганилона безумны, за них подобает ему смерть. Отдай его мне, я расправлюсь с ним». Услыхав это, Ганилон размахнулся мечом и оперся спиною о ствол сосны. 41. И вот в Сарагосе великое смятение. Но там оказался благородный боец, сын Альмансора, богатыря, сильный, могучий. Разумно говорит он своему повелителю: «Великий государь, не смущайся, взгляни, как предатель изменился в лице». 42. Король отправился тогда в свой сад. Он увел туда с собой лишь приближенных, и седовласый Бланкандрин пошел вместе с ними. И Жюрфалей, сын его и наследник, и калиф, дядя Марсилия и верный его друг. Примечание. Жюрфалей убит от руки Роланда в Ронсевале. Конец примечания. Сказал Бланкандрин: «Позовите француза. Он дал слово постоять за наше дело». «Приведите его», — сказал король. Тот взял Ганилона за руку и привел его в сад к королю. Там обсудили они нечестивую измену. 43. «Сир Ганилон», — сказал король Марсилий, — «я опрометчиво поступил с вами, когда во гневе чуть было не поразил вас, но позвольте поправить дело этим куньим мехом. Сегодня лишь его успели кончить в пору, и стоит он более 500 ливров золотом. До вечера завтра то будет прекрасный выкуп». На шею Ганилона надевает его король Марсилий. Ответил Ганилон: «Не откажусь, и да воздаст вам Бог за это». 44. Сказал Марсилий: «Ганилон, воистину поверьте, я весьма желал бы искренне полюбить вас. Наше совещание должно остаться тайной. Хочу я послушать, что вы скажете о Карле Великом. Он ведь очень стар и отжил уж свой век. Ему, я полагаю, более 200 лет. По скольким землям мыкал он свое тело? Сколько ударов принял на свой щит? Сколько могучих королей сделал нищими? Когда же, наконец, устанет он так воевать? Пора бы ему в Ахен на покой. Ганилон ответил: «Нет, Карл не таков. Все, кто видели его и знают, подтвердят вам, что император — истинный барон. Кто его видел, уже не сможет найти и восхвалить в ком-нибудь другом такую честь и доброту. Кто сумел бы достойно о них поведать? Господь озарил его такою доблестью. Лучше умереть, чем покинуть его двор». 45. Язычник сказал: «Дивлюсь я, право, Карлу Великому, такому старому и седому. Пожалуй, ему лет более 200. По скольким землям мыкал он свое тело? Сколько принял ударов копья и дротиков? Сколько могучих королей сделал нищими? Когда же, наконец, устанет он так воевать?» «Этого не станется», — сказал Ганилон, — «пока жив его племянник. Под покровом неба нет такого вассала. Его спутник Оливьер также полон отваги. 12 пэров, столь излюбленных Карлом, составляют авангард во главе 20 000 франков. Спокоен Карл и не боится никого из живых». 46. «Дивлюсь я, право», — сказал язычник. «Карл так стар уже и сед. Ему, пожалуй, лет более 200. Он завоевал столько земель, вынес столько ударов острова Камья. Он победил в бою и умертвил столько королей. Когда же, наконец, устанет он так воевать?» «Этого не станется», — сказал Ганилон. «Пока жив Роланд, отсюда до востока нет другого такого вассала. Полон доблести и Оливьер его товарищ. 12 пэров, столь излюбленных Карлом, составляют авангард во главе 20 000 франков. Спокоен Карл и не боится никого из живых». 47. «Сир Ганилон», — сказал король Марсилий, — «у меня такой народ, что прекраснее его не видать вам. Я могу собрать 400 000 рыцарей, чтобы вести войну с Карлом и его французами». Примечание. Противоречие строфе 2, где Марсилий жалуется на недостаток войска. Вероятно, обе строфы восходят к различным версиям. Конец примечания. Ответил Ганилон: «Но на этот раз вы сгубите лишь множество язычников. Оставьте эту безумную мысль и руководствуйтесь мудростью. Пошлите императору столько денег, чтобы все французы были поражены этим. Ценою 20 заложников, которых вы ему пришлете, Карл возвратится в милую Францию, оставив позади себя арьергард. Вероятно, в нем будут и племянник его Роланд, и Оливьер, человек храбрый и учтивый. Оба графа погибнут, если вы доверитесь мне. Великая гордыня Карла тем сокрушится, и у него не станет охоты с вами воевать». 48. «Сир Ганилон», — сказал король Марсилий, — «как же взаправду мне убить Роланда?» Ганилон отвечает: «Сумею вам сказать, король будет находиться в лучших ущельях Сизры, а за ним сейчас же последует арьергард. Там будет его племянник, могучий граф Роланд, и Оливьер, которому он так доверяет. 20 000 французов будут их дружиной. Вы же, сеньор, соберите вашу великую армию, устремите на них 100 000 ваших язычников, они и заведут с ними первый бой. Французское племя будет тут уязвлено и поблекнет. Не поручусь, чтоб не разгромили и ваших, но дайте им и вторую битву. Роланду не ускользнуть и с той или другой. Вы совершите богатырский подвиг, и не будет уже вам войны во всю жизнь». 49. «Если кто-нибудь сможет убить там Роланда, Карл в нем утратит свою правую руку. Конец чудесным полкам. Карлу не собрать уже таких сил. Он не украсит своего чела золотой короной. Великая страна прибудет в покое». Марсилий, выслушав Ганилона, поцеловал его в шею. Затем начал открывать свои сокровища. 50. И сказал Марсилий: «К чему переговоры? Не ладен совет, если нет доверия. поклянитесь мне тотчас в смерти Роланда, и что я найду его в арьергарде, а я зато поклянусь вам своей верой, что с ним сражусь, если встречу». И Ганилон ответствовал: «Пусть будет по-вашему. На святынях меча Мюрглейса он клянется изменить. Свершилось вероломство». Примечание. В рукоять меча вделывались реликвии, и вот почему над ним произносят клятвы, перед ним совершают молитвы. Конец примечания. 51. Кресло слоновой кости стояло там, под оливковым деревом на белом щите. Марсилий приказал принести туда книгу. В ней написан закон Магомета и Тервагана. Испанский сарацин клянется над нею: если в арьергарде будет отряд Роланда, он нападет на него со всей своей ратью. Если, возможно, тот будет убит, 12 перам тоже произнесен смертный приговор. Ганилон отвечает: «Да сбудется наш договор». 52. Вот подходит язычник Вальдобрун, он был восприемником короля Марсилия. Примечание. При посвящении в рыцари полагалось быть восприемнику как крестному отцу при крещении. Конец примечания. Ясный, смеясь, он сказал Ганилону: «Возьмите мой меч, лучшего нет ни у кого. Рукоять стоит более 1000 мангонов. Даю его вам, сир, по дружбе. Помогите только нам управиться с бароном Роландом. И сделайте так, чтобы нам найти его в арьергарде». Примечание. Мангон. Название монеты, которую Дюканш сближает с Манкуза, Манка и Марка. Конец примечания. «Будет исполнено», — ответил граф Ганилон. «Ручаюсь, что мы с ним справимся, и обещаю, что мы его убьем». Затем они облобызались в щеку и подбородок. 53. Потом подходит язычник Климбарин. Ясный, смеясь, говорит Ганилону: «Возьмите мой шлем, не бывало лучшего. Драгоценный карбункул блестит там над наносницей. Помогите только нам против маркиза Роланда, каким бы средством его обесчестить». «Будет исполнено», — граф Ганилон отвечает. Затем они облобызались в щеку и в уста. 54. И вот выходит королева Брамимунда. «Я весьма вас люблю, сир», — сказала она графу, — «ибо мой повелитель и весь его народ весьма вас чтут». Примечание. Брамимунда — жена Марсилия, названная также Брамидонией. Конец примечания. «Вашей жене пошлю я пару запястий. Они из золота, аметистов и рубинов, и стоят дороже всех сокровищ Рима. Ваш император не имел таких. Каждый день вы будете получать от меня новые дары». Ганилон отвечает: «Мы к вашим услугам». Он берет их, прячет к себе в обувь. 55. Король призывает Мельдуита, своего казнохранителя. «Приготовлено ли Карлово достояние?» Тот отвечает: «Да, государь, готово. 700 верблюдов, навьюченных золотом и серебром, да 20 заложников из числа знатнейших под небом». Король приблизился к Ганилону, нежно прижал его в своих объятиях, потом сказал ему: «Я должен вас очень ценить. Дня не пройдет, чтобы я вас не одаривал из моего достояния, если вы поможете мне против бойца Роланда». Ганилон отвечает: «Лишь бы мне не опоздать». 56. Марсилий взял Ганилона за плечо и сказал ему: «Ты очень храбр и разумен. Ради веры твоей, что у вас считается лучшей, не вздумай изменить своих намерений. Я дам тебе множество сокровищ: 10 мулов, нагруженных тончайшим арабским золотом, и года не пройдет без того же. Возьми ключи этого обширного города, великие дары вручи Карлу. От имени моего ему представь 20 заложников. Затем назначьте Роланда в арьергард. Если я найду его в проходах и ущельях, я завяжу с ним смертный бой». Ганилон отвечал: «Я того мнения, как бы не опоздать». Потом он сел на коня и отправился в путь. 57. Император приближается к своей области. Вот он прибыл уже в город Вальтьеру. Граф Роланд ее некогда взял и разрушил, и с того дня 100 лет она была пустынна. От Ганилона ждет король известий и дани от Испании великой земли. Однажды на заре, едва забрезжил день, граф Ганилон явился в стан. 58. Прекрасен день, и солнце ясно. Император встал рано утром. Обедню и утренню прослушал король. Примечание. Все песни единодушно отмечают, подчеркивают благочестие Карла Великого. Конец примечания. На зеленой траве расположился перед своим шатром. Тут были Роланд и барон Оливьер, герцог Немон и многие другие. Сюда явился и Ганилон, изменник, предатель, и весьма коварно повел такую речь. «Спаси вас, Господи!» — сказал он королю. «Вот ключи Сарагоссы приношу я вам. Великие сокровища привез я для вас. И 20 заложников. Прикажите их стеречь получше. Доблестный король Марсилии вас просит еще не пенять, что я не привел калифа. Я видел своими глазами, что 300 тысяч вооруженных воинов в кольчугах и стальных шлемах, имея при бедре мечи с золотой с чернью рукояткой, с ним вместе отправились в море. Они удалились из-за христианской веры, не желая ее принять и блюсти». Примечание. Защитой груди служила броня, состоящая из кожаной туники, покрытой металлическими пластинками. Впоследствии их сменили кольца. Сверху броня оканчивалась капюшоном, прикреплявшимся к шлему. Конец примечания. Но не успели они отплыть и 4 лье, как их застала буря с ветром. Все они потонули, и их больше не видать. Будь калиф в живых, я бы его привел к вам. Что до короля язычников, государь, то поверьте, до истечения еще этого месяца он последует за вами во Францию и примет там вашу веру. Он, сложив руки, станет вашим вассалом и получит Испанию из ваших рук. Король сказал: «Слава Богу за это! Вы хорошо действовали и будете отлично награждены». И раздались тогда в стане звуки 1000 рогов. Франки сняли лагерь, навьючили лошадей, и все отправились в путь к милой Франции. Арьергард. Роланд, обреченный на смерть. 59. Карл Великий опустошил Испанию, разрушил замки, разорил города. И сказал король, что войне конец. В милую Францию едет верхом император. День на исходе, клонится вечер. Граф Роланд водрузил свое знамя на вершине холма прямо к небу. По всей стране франки стали сбираться в путь. По обширным долинам скачут язычники в кольчугах и двойной броне, в надетых шлемах и с мечами при бедре, на шеях щиты и копья наготове. На вершинах гор в лесу сделали привал. 400 тысяч воинов ждут рассвета. Боже, какое горе, что французы не знают о том. 60. День на исходе, сгустилась ночь. Карл, могучий император, уснул. И снится ему, что он в обширном ущелье Сизры, в руках его ясеневое копье. Граф Ганилон хватает его, рвет из рук и потрясает им так, что осколки его взлетают к небу. Карл спит, пусть не пробуждается. 61. Вслед за этим другое видение. Примечание. Сравнение. Слово о полку Игореве. Ярослав смутен сон виде. Конец примечания. Будто он во Франции в своем Ахенском замке. Медведь так яростно впился в его правую руку, что прокусил ему тело до кости. Потом от Арден идет к нему леопард и также злобно нападает на него. Но из зала выбежала гончая и подбегает к Карлу прыжками и галопом. Она рвет медведя за правое ухо, злобно бьется с леопардом. О великой битве говорят французы, но они не знают, кто будет победителем. Карл спит, не просыпается. 62. Ночь на исходе, начинается ясный рассвет. Император гордо едет верхом, 1000 рогов звучат по всему войску. «Сеньоры-бароны», — говорит император Карл, Видите ущелья и узкие проходы? Кого назначить мне в арьергард? Решайте!» Ганелон отвечает: «Роланда, пасынка моего, нет у вас другого столь великого барона. Это будет спасением для нашего войска». Карл услыхал, гневно взглянул на него и сказал ему: «Вы истый дьявол. К вам в сердце вселилась смертельная ненависть. А кто же будет предо мною в авангарде?» Ганелон отвечает: «О жье датчанин, никто из баронов не управится лучше». 63. Граф Роланд, услыхав, что назначили его, повел речь как истый рыцарь. «Сир Вотчим, я должен вас очень ценить. Вы назначили меня в арьергард. Не будет от того ущерба Карлу, королю-правителю Франции. Ничто из доверенного мне, ни упряжная лошадь, ни боевой конь, ни мул, ни лошак верховой, не пропадут ни жеребчик, ни вьючная лошадь без обмена на удары меча». Ганелон отвечает: «Верно сказано, это я знаю». 64. Услыхал Роланд, что пойдет в арьергард. С гневом молвил он своему вотчиму: «Ах, презренный, злой ты человек из смрадного роду! Ты полагал, что я так же обороню перчатку, как ты уронил жезл перед Карлом». 65. Граф Роланд обращается тогда к Карлу: «Дайте мне лук, что у вас в руке. Пока он у меня, не упрекнут Роланда, что выпал он из рук моих, как сделал Ганелон с вашей правой перчаткой, принимая жезл». Стоит император, голову склонил. Он треплет бороду, кусает усы, не может удержаться от слез. 66. После того явился Немон. У него белая борода и седые волосы. Нет при дворе лучшего вассала. И сказал он королю: «Вы слышали его». Граф Роланд весьма разгневан. Он яростен, он ужасен. Ему поручили арьергард. Не найдется барона ему взамен. Дайте ему лук, натянутый вами, и приищите добрую помощь». Король подал ему лук, а Роланд его принял. 67. Император обращается к Роланду: «Любезный племянник, вы, наверное, знаете, что я хочу дать вам половину своего войска. Держите их при себе, в том ваше спасение». И сказал ему граф: «Нет, так не поступлю. Да посрамит меня Господь, если я обесславлюсь. Я удержу 20 000 отважных французов. А вы переходите ущелье смело. Пока я жив, не бойтесь никого». 68. Граф Роланд взошел на вершину горы. Надел свой панцирь, невиданно прекрасный. Привязал свой шлем, достойный барона. Опоясался дюрандалем с золотой рукояткой и возложил на шею щит, расписанный цветами. Из коней он избрал Вейлантифа. Держит он копье с белым значком, золотая бахрома его не спадает до рукояти меча. Видно будет, кто любит Роланда, кто нет. Французы воскликнули: «Мы за вами». 69. Граф Роланд садится на коня. К нему подъезжает Оливьер, его товарищ. Явился Жерен и храбрый граф Жерье, явился Атон и явился Беранжье, явились Самсон и гордый Ансаис, Ив и Еворий, что так любо королю. Сюда ж явился Жерар де Руссильон, старик. Примечание. Один из знаменитейших героев французского эпоса принадлежит к 12 перам. Конец примечания. Явился туда гасконец Анжелье, сказал архиепископ: «И я пойду за моим вождем». «И я с вами», — сказал граф Гвальтьер. «Я предан Роланду и не должен покидать его». Они избрали себе 20 000 рыцарей. 70. Граф Роланд зовет Гвальтера де Лом: «Возьмите 1000 франков из Франции, нашей земли. Займите ущелья и высоты, чтобы император не утратил никого из своих». Гвальтер отвечает: «Для вас я обязан исполнить. С 1000 франков из Франции, родной земли, Гвальтьер обходит проходы и высоты. Никто не спустится оттуда ради злых известий, пока 700 мечей не будут вынуты из ножен. Король Альмарис из Бельфернского царства в жестокий бой вступил с ним в тот же день. 71. Карл вступил в Рансельвальскую долину. Во главе авангарда герцог Ажье, барон. Стало быть, с этой стороны нет опасности. Роланд остается, охраняя других, и с ним Оливьер и все 12 пэров с 20 000 франкских бакалавров из Франции. Их ждет сражение, да поможет же им Бог. Ганелон это знает, изменник, предатель, но ему дали золото, чтобы он молчал. 72. Высоки горы и долины мрачны. Скалы черны, ущелья жутки. Сегодня перешли их французы с великим трудом. За 15 лье слышен был шум их движения. Но когда свернули они к великой земле и увидали Гасконию, страну их господина, им вспомнились их лены и владения, девы и милые жены. Всякий из них плакал от умиления. Более же всех печалился Карл. Он оставил племянника в ущельях Испании. Скорбь охватила его, не может он слез удержать. 73. 12 пэров остались в Испании. 20 000 франков имеется в их дружине. Они не боятся, смерть им не страшна. Император же возвращается во Францию. Он плачет и рвет свою белую бороду, скрывает лик свой под плащом. Рядом с ним едет герцог Немон, и говорит он королю, что удручает вас. Карл отвечает: «Спрашиваешь напрасно. У меня такое великое горе, что не могу не плакать. Ганелон погубит Францию. Сегодня ночью в ангельском откровении я видел, будто он сломал мое копье в руках. Он же поставил моего племянника в арьергарде, и я должен был покинуть его в чужом краю. Боже! Если я утрачу его, не найти мне замены». 74. Карл Великий не может удержаться от слез. 100 000 франков питают к нему великую жалость и какую-то странную боязнь за Роланда. Ганелон, изменник, предал его. Он получил от короля неверных богатые дары, золото и серебро, шелковые ткани и одежды, лошадей и мулов, верблюдов и львов. Марсилий скликает из Испании баронов, графов, виконтов, герцогов и альманзоров, эмиров и сыновей своих графов. В 3 дня собрал он их 400 000. Во всей Сарагоссе зазвучали его барабаны. На самой высокой башне воздвигли Магомета. Всякий язычник молится ему и чтит его. Потом они, разъяренные, помчались верхом по всей стране, по долам и по горам. Завидели они знамена воинов Франции. То арьергард 12 дружинников. Не приминут они дать им сражение. 75. Племянник Марсилия едет впереди, на муле, подгоняя его палкой. Молвит он дяде своему, смеясь: «О, славный государь, я послужил вам много, вынес много труда и горя, много было у меня битв и побед. Дайте же мне право сразить Роланда. Я пронжу его острым моим копьем. Если Магомет мне поможет, я избавлю от него всю Испанию, от ущелий Аспорских и до Дуристана». Примечание. Знаменитый проход в Пиренеях через Самнор и долину Асны. Конец примечания. Карл будет обессилен, французы сдадутся, и не будет более войны всю нашу жизнь. Король Марсилий подал ему тогда перчатку. 76. Племянник Марсилия держит перчатку в руке и горделиво обращается к дяде: «О, славный государь, вы дали мне великий дар. Изберите же мне 11 из ваших баронов, и я отправлюсь сражаться с 12 дружинниками». Первым откликнулся ему Фальзарон, брат короля Марсилия: «Любезный племянник, мы пойдем с вами оба, вместе мы и начнем сражение. Арьергарду великой Карловой армии суждено, что мы его перебьем». 77. С другой стороны, король Карсаблис, он из Берберии, коварный и злобный, однако говорил как добрый вассал: «За все божье злато не хотел бы стать трусом. Если встречу Роланда, не примену напасть. «Я буду третьим спутником, выбирайте четвертого». Но вот бежит Мальпримий Бригальский. Он мчится бегом быстрее коня и перед Марсилием громко восклицает. «Я поведу мой отряд в Рансеваль, и если найду там Роланда, убью его». 78. Там есть эмир Балагуэрский, станом прекрасен, горд и ясен лицом. Вскочив на коня, он красуется своим вооружением. Из вассалов он всех знаменитее, будь он христианин, то был бы истый барон. Он перед Марсилием восклицает: «Я поведу мою рать в Рансеваль, если встречу Роланда, смерть его постигнет. И Оливьера, и всех 12 перов. Французы погибнут в скорби и унижении. Карл Великий стар и не опасен. Он откажется от всякой войны с нами и оставит нам Испанию свободной». Король Марсилий благодарит его весьма. 79. Там есть Альманзор из Мавритании. В испанской земле нет коварнее его. Он похваляется перед Марсилием: «В Рансеваль поведу я мою дружину, 20 000 человек с копьями и щитами. Если найду Роланда, ручаюсь в его смерти. Французы погибнут в скорби и унижении, и дня не пройдет, чтобы Карл не оплакивал их». 80. С другой стороны, Тургис из Тартозы. Это граф, и город этот принадлежит ему. Желание его — вредить христианам. Вместе с другими он выступает перед Марсилием и говорит королю: «Не смущайтесь, Магомед получше святого Петра в Риме. Если вы его чтите, поле чести за нами. Пойду в Рансеваль догонять Роланда. Никто не спасет его от смерти. Вот мой меч, и добрый, и длинный. Скрещу я его с Дюрандалем». Примечание. Знаменитый меч Роланда Дюрандаль, по преданию, выкован был известным кузнецом Голландом или, по другим сведениям, Мунификаном. Малакин Ивонский отдал его Карлу в качестве выкупа за отца своего Авраама, а тот подарил Роланду. Обладая множеством необыкновенных качеств, перечисляемых Роландом в этой поэме, Дюрандаль обеспечивает за своим владельцем обладание всей Испанией. Конец примечания. «Узнаете, кто одолеет. Если французы начнут бой, там и полягут. Старому Карлу достанутся горе и стыд. Никогда уже на земле ему не носить короны». 81. С другой стороны, Эскремис из Вальтиеры. Он сарацин и господин этой земли. Перед Марсилием он восклицает в толпе: «В Рансеваль иду позбить спеси. Если встречу Роланда, не сносить ему головы, и Оливьеру, что привел с собой у остальных. Всем 12 перам суждена великая гибель. Французы перемрут, Франция опустеет. Не будет у Карла добрых вассалов». 82. С другой стороны, язычник Эстарган. С ним Эстрамарин, его спутник. Люди продажные, коварные изменники. И сказал Марсилий: «Сеньоры, подойдите. Вы отправитесь в Рансевальское ущелье и поможете провести туда моих людей». И отвечают они: «Государь, мы в вашем распоряжении. Мы нападем на Оливьера и Роланда. 12 перов не спасутся от смерти, ибо мечи наши добры и остры. Мы скоро окрасим их теплой кровью, французы погибнут, Карл будет скорбеть, великую землю мы принесем вам в дар. Пожалуйте, государь, вы увидите это, наверное, а императора мы предадим на вашу волю». 83. Вот прибегает Маргарис из Севильи, что владеет землею до самого моря. За красоту с ним дамы дружны. Женщина, видя его, всегда просветлеет. Хочет или нет, улыбку сдержать не может. Нет подобного ему рыцаря среди язычников. Он вошел в толпу, всех покрыл его голос. Говорит королю: «Не смущайтесь, я пойду в Рансеваль и убью Роланда. Да и Оливьер не вернется оттуда живой. 12 перов остались там себе же на муку. Взгляните на этот меч в золотой оправе, что достался мне от эмира Прима. Клянусь, скоро он будет весь обогрен кровью. Французы погибнут, и Франция будет посрамлена. Старого седобородого Карла горе и гнев будут безграничны. Ранее года мы завладеем Францией и будем ночевать в Сен-Дени». Примечание. Ранее резиденцией императора считался Ахен. Вероятно, эта часть составляет позднейшую вставку. Конец примечания. Король язычников низко поклонился. 84. «С другой стороны, Шернубли из черного дола. Волосы у него до самой земли. Шутя, он поднимает такую большую тяжесть, какой не свести четырем вьючным мулам. В его стране, откуда он приехал, солнце не светит и хлеб не растет. Там не падает дождя и роса не касается почвы. Нет камня, который не был бы черен. Многие уверяют, что там обиталище бесов. И сказал Шернублий: «Я опоясался добрым мечом, в Рансевале окрашу его багрянцем. Если встречу на пути своем храброго Роланда, я нападу на него, или не верьте мне более. Мечом своим я одолею Дюрандаль. Французы умрут, и Франция погибнет». При этих словах сбираются 12 пэров, Марсилия. Они уводят с собою 100 000 сарацин, которые спешат и стремятся в битву. Они вооружаются под ельником. 85. Язычники облекаются в сарацинские кольчуги, большую частью подбитые тройною тканью. Надевают отличные сарагосские шлемы и опоясываются мечами венской стали. Их щиты красивы, а копья у них из Валенции. Значки у них белые, синие и красные. Примечание. К концу копья привешивались разноцветные значки, гонфанон, которые бывали свернуты в походе и распускались во время битвы. Конец примечания. Они оставляют тут своих мулов и вьючных лошадей, садятся на боевых коней и выступают тесными рядами. День был ясный и чудное солнце. Все оружие сверкало-блистало. Зазвучали 1000 рогов для вящей красы. Шум был великий, и услышали его французы. Говорит Оливьер: «Товарищ, как видно, нам не миновать битвы с сарацинами». Роланд отвечает: «Да пошлет ее нам Бог. Наш долг — постоять здесь за нашего короля, ибо за своего господина должно вытерпеть всякую муку и снести великий жар и великую стужу. Если нужно, утратить и волосы, и кожу. Долг каждого из нас — наносить покрепче удары, чтобы про нас не сложили недоброй песни. Виновны язычники, христиане правы. Дурного примера от меня не будет».